Если заменишь и проиграешь в поединке, твоя душа отправится в саркофаг богов». Он указал в дальний край арены, где располагается энергетический центр арены. «Душа будет порабощена навеки! Хотя плевать. Как думаешь, многие захотят вступиться за тебя?» Над ареной повисла тишина, и распорядитель окинул взглядом защитников земли. «Еще раз спрашиваю, кто хочет заменить?» Он посмотрел на убогих и развел руками. «Ну, как я и думал». «Эй, Слепындра!» — послышался недовольный крик откуда-то с трибун. «Да, ты! Сюда смотри, идиот!» Мужчина не сразу понял, что это кричат именно ему, тогда как недалеко люди на трибуне расступились и с удивлением смотрели на парня в капюшоне, что тянул руку вверх. «Ты кто такой?» — опешил распорядитель. «Я хочу его заменить», — парень указал в сторону арены. Стражники сразу направились к этому выскочке, но распорядитель жестом приказал им остановиться. «Повторяю, ты кто такой?» «Я граф Булатов», — пожал плечами парень. «Человек из этого мира. Такой ответ сойдет». «Стража!» — прорычал мужчина, но в этот момент арену осветило яркой зеленой вспышкой. «Ну все», — ухмыльнулся Булатов. «Арена богов приняла мою замену. Теперь вы ничего не сделаете». Распорядитель на несколько секунд застыл. Сейчас в его голове был всего один вопрос, ответ на который найти невозможно. Откуда этот юнец знает правила? Впрочем, совсем скоро мужчина встряхнул головой. Возможно, была какая-то утечка информации, и с этим разберутся специальные службы. Но это будет потом. А сейчас надо как-то выкручиваться. Ведь нарушать правила нельзя, сам распорядитель должен выступать гарантом соблюдения всего свода правил. И если он сам нарушит их, последует неминуемая кара. Вселенная обман не прощает. «Это твой выбор», — бросил распорядитель. «И я тебя сожалею. Магистр, можете не убивать его. Интересно поговорить после боя, узнать, откуда у него информация». «Увы, не могу», — развел руками Магнус. «Но могу гарантировать, что он будет умирать очень долго, и смерть его будет ужаснейшей из возможных». На трибунах сверкнула вспышка, и все снова уставились на Булатова. «А я исцелять тебя умею», — усмехнулся он. «О, целитель!» — обрадовался Магнус. «Сейчас ты увидишь, что такое настоящее целительство, сосунок, и что такое настоящая боль». «Сволочи! Даже лестницу не подали. Но это не страшно». Скинул с себя капюшон, спрыгнул вниз и не спеша направился к центру арены. «Где твое оружие, идиот?» — хохотали люди с трибун. «А зачем мне оружие?» — посмотрел на них, как на дебилов. «У меня магия есть». «Даже у магистра Магнуса на поясе меч. А ты кто такой, червь?» Не стал им отвечать на это и улыбнулся. «То, что у него есть меч, это хорошо. Он явно не дешевый. И можно будет его потом выгодно продать. Или повесить на стену, например». Я встал напротив врага, после чего начался обратный отсчет, и арена скомандовала начало боя. «Прежде чем начнем, давай пожмем руки и представимся», — предложил мой противник. «А что, вроде справедливо». «Граф Булатов», — подошел к нему и протянул руку, а он ответил на рукопожатие. «А я магистр-целитель Магнус Фенигус Рекрисус», — оскалился он и отпустил хватку. «И пожать мне руку было твоей главной ошибкой. Теперь твои клетки медленно отмирают и отдают свою энергию. Сердце постепенно замедляет свой ход, печень выбрасывает в кровь токсины, а клетки мозга перегружаются и лопаются от напряжения. Боль. Скоро ты почувствуешь боль. Ты хочешь плакать? Ты не можешь. Хочешь кричать? Но и это у тебя не выйдет. Страдания твои будут яркими, но ты не сможешь даже молить о пощаде». Он довольно прошелся вокруг меня, а я так и стоял. «Вот в чем разница силы между настоящим магом и недоучкой. Даже немного жаль, что ты не можешь говорить. Ведь я бы хотел тебя слышать». «Каково это? Еще минуту назад быть надеждой человечества, а теперь осознавать, что ты отдал свою душу в вечное рабство и нет пути к спасению. Ты подвел свой мир, сосунок. И пусть это останется в твоей памяти навсегда. Не можешь ответить, каково это?» «Нет, я просто молчу», — ответил, а он от изумления замер. «А что тут скажешь? Я просто не могу понять, почему к такому криворукому кретину обращаются настолько уважительно. Ну, ты обещал магию, настоящую, могущественную. Выходит, обманул. А это некрасиво с твоей стороны», — пожал я плечами. «А давай я тебе покажу настоящую магию, а? Хочешь?» Я вдохнул полной грудью, прикрыл глаза, и из моего тела в небо ударил мощнейший столб зеленого света, отчего магистр невольно попятился назад. «Ты не смотри, что энергии мало, просто я еще не восстановился», — ухмыльнулся я и пошел вперед. Удар, и глаз Магнуса лопнул, а сам он кубарем покатился по земле. Я настиг его практически мгновенно, но он к этому моменту успел исцелить свою рану. Потому размышлять не стал и ударил опять в тот же глаз, снова заставив его лопнуть. Магистр попытался откатиться и метнул в меня несколько заклинаний, но я даже не стал уклоняться. Просто принял урон и распределил его энергию по своему телу. Слабак. Снова удар. На этот раз позвоночник магистра раскололся в крошку, а сам он взмыл на пару метров вверх. Но за что люблю поединки с лекарями? Их можно месить очень и очень долго. Так что приземлился он уже вполне здоровым и даже хотел выхватить меч, но я одним ударом расколол кости предплечья пополам. Битва не продлилась долго. Всего несколько минут, но за это время магистр выпустил в меня не меньше сотни самых разных заклинаний. Но в итоге он обессиленно упал на колени и захрипел. «Ты был силен», — посмотрел он на меня единственным уцелевшим глазом. «Тут я все-таки добил». «Но я завершил свое самое сильное и сложное заклинание. Я призову саму жизнь, чтобы она тебя поглотила». «Очень интересно», — отметил я. «Но поздно», — пнул его в грудь и отошел на безопасное расстояние. А спустя пару секунд тело его набухло и лопнуло так, что кровью забрызгало все трибуны вокруг. «Удивительно, откуда в обычном человеке может взяться столько крови?» Смахнул кровь с лица и посмотрел на изумленную публику. «Такое бывает, если ускорить органы кровотворения в 9000 раз», — повернулся к распорядителю. «Кажется, я закончил». На этом пошел к бедолагам, которых выгнали из клеток. Все они стоят на коленях и не могут поверить в произошедшее. Многие уже прощались со своими жизнями и смирились, но как-то рановато. Краем глаза заметил движение на трибунах. Стражники забегали и направились в мою сторону, так что и мне пришлось ускориться. «Кричите во всю глотку!» — прорал я. «Я требую замены! Во имя равновесия и во имя битвы планет!» Они все так же стояли на коленях и хлопали глазами. «Ну, кричите это!» «Мириад, это требую замены!» — неуверенно прокричал один из доходяг, а остальные тут же подхватили и заорали мои слова во всю глотку. «Во имя Вселенной! Во имя парада планет!» «Дебилы!» Хлопнул я себе по лбу. «Во имя равновесия и битвы планет!» — поправились они. «Убить их!» — взревел распорядитель, до которого уже начало что-то доходить. Но в ответ на его приказ арена вспыхнула красным. «Ха! Решение отменено! Вселенная отменила, полудурок!» — ткнул пальцем в распорядителя. Взрыв, ярчайшая вспышка зеленого цвета, и я поднял голову. «Арена приняла вашу замену!» — сказал собравшимся оборванцам. «Парни и дамы, прошу ко мне». С трибун начали спрыгивать один за другим люди и демоны, и в итоге в мою сторону направились 19 человек. Я же повернулся к распорядителю и подмигнул ему. «А вот теперь будет интереснее», — поднял кулак вверх. «Я обращаюсь к самой сути этой арены. Я провел бой и победил. Предлагаю свою кандидатуру на повторное проведение сражений. Да, будет так. Но взамен прошу убрать отсюда тех, кто отказался?» Несколько секунд раздумий, и над ареной снова сверкнула зеленая вспышка. «Правда классно, когда знаешь правила лучше, чем распорядитель?» Повернулся к перепуганным оборванцам. «А вы брысь отсюда!» Фипчи открыл портал и стал загонять туда людей. Все с радостью убежали, но остался один бородатый мужчина со шрамом на лице. «Я хочу остаться и сражаться за наш мир!» — прорычал он. «Хорошо, будешь сражаться», — кивнул ему. «А сейчас иди отсюда». Мои слова на него не подействовали, и он остался стоять на месте. «Лабладут, разберись». «Дядь, ну давай, иди уже. Все, пошли, самогонки дам». Миниатюрный человечек стал подгонять воина, и тот, наконец, сдался. Распорядитель тем временем стоял на своем месте и обиженно сопел. Так что я не смог оставить его в покое. «А тебе, правда, не дали правила почитать, да?» «Да что ты знаешь о правилах, червь?» Сказал он, а я жестом попросил его закрыть рот. «Мое обращение к арене богов. Я требую пересмотреть условия сделки и считаю их несправедливыми. Мое мнение, 15% на 15% будет более честной ставкой». «Да что ты о себе возомнил?» «Ах да», — снова перебил распорядителя. «Как глава ордена Иерофанта, я заявляю, что мое слово имеет вес и ставлю на кон свою репутацию и энергию ордена». На некоторое время все звуки вокруг стихли, но спустя несколько секунд само пространство над нами стало скрипеть и скрежетать от перенапряжения. Не знаю, сколько это продолжалось, но вдруг над нашими головами вспыхнуло зеленое свечение. «Условия пересмотрены», — радостно воскликнул я. «Благодарю, Вселенная!»